Кристин приставила руку ко рту и стала аукать, махать шейным платком, пока они не увидели, что красное пятно внизу во дворе зашевелилось и замахало им в ответ. Спустя некоторое время фру Осхильд уехала домой. Но осенью и в первую половину зимы часто приезжала на несколько дней в Йорюнгрорт, Кульфхильд. Девочку начали уже поднимать с постели и пробовали приучать ее держаться на ногах, но они подламывались, когда она пыталась встать. Она постоянно жаловалась, была бледна, уставала. Ее очень мучил корсет, который фру Осхильд сделала для нее из конской кожи и тонких ивовых прутьев. Поэтому она предпочитала тихо лежать на коленях у матери. Рагнфрид постоянно держала на руках больную девочку, так что теперь всем домом управляла Турдис. По приказанию матери Кристин всюду следовала за Турдис, помогая ей и уча с нее. Кристин скучала по фру Осхильд и ждала с нетерпением каждого ее нового приезда. Иногда фру Осхильд много разговаривала с ней. Иной же раз девочка напрасно ждала от нее хотя бы одного слова сверх привета при приезде и отъезде. Осхильд проводила время в беседах только со взрослыми. Так, по крайней мере, всегда бывало, когда вместе с нею приезжал ее муж, потому что теперь случалось, что и Бьорн, сын Гюннера, сопровождал ее в Йорюнгорд. Лавранс ездил как-то осенью в Хэвок, свести фру Осхильд плату за лечение, лучший серебряный кувшин с блюдом к нему. Лавранс остался ночевать в Хеуге и после очень расхваливал это имение. Оно красивое, хорошо ведется и совсем уж не такое маленькое, как говорят люди, рассказывал он. А в жилых помещениях все в достатке, и обычаи в доме благопристойные, как у знатных людей на юге Норвегии. Какого мнения был Лавранс о Бьорне, он не говорил, но всегда принимал его прекрасно, когда тот сопровождал жену в Йорюнгорд. Но к фру Осхильд Лавранс относился необычайно хорошо и говорил, что, по его мнению, большая часть всяких россказней о ней — враки. Он говорил также, что лет 20 тому назад ей вряд ли нужно было прибегать к колдовству, чтобы привязать к себе мужчину. Теперь ей было уже под 60, но она все еще выглядела молодой и была очаровательна и прекрасна. Кристин чувствовала, что матери все это очень не нравится. Правда, Рагнфрид никогда не говорила про фру Осхильд, но однажды она сравнила Бьорна с желтой, придавленной к земле травою, которую находишь растущей под большими камнями. И Кристин нашла, что это очень похоже. Бьорн выглядел удивительно полинявшим, несколько жирным, бледным и неповоротливым, и слегка плешивым, хотя он был всего лишь немногим старше Лавранса. Но все же замечалось, что когда-то он был очень красивым мужчиной. Кристин ни разу не приходилось обменяться с ним словом, он вообще мало говорил, а больше как войдет в горницу, так сидит на том самом месте, куда ему пришлось впервые усесться до тех пор, когда надо отправляться спать. Он безмерно много пил, хотя это мало действовало на него, почти ничего не ел и время от времени смотрел пристально и задумчиво на кого-нибудь из присутствующих своими удивительными выцветшими глазами. Родичи из Сюндбю ни разу не показывались с тех самых пор, как случилось несчастье. Лавранс же раза два ездил в Воге, но отец Эрик по-прежнему бывал в Йорюнгорде. Там он часто встречался с фру Осхильд, и они ладили. Все считали, что это очень хорошо со стороны священника, который сам был весьма искусным врачом. Это, вероятно, и была одна из причин, почему владельцы больших поместий не обращались за советами к фру Осхильд, во всяком случае не делали этого открыто. Они считали священника достаточно искусным. Но к тому же им трудно было решить, как держать себя с теми двумя, так или иначе, как бы изгнанными из их собственного круга. Но отец Эрик говорил, что хлеба они друг у друга не отбивают. А что касается колдовства, фру Осхильд, то ведь не он ее духовный отец. Возможно, что фру Осхильд знает несколько больше того, что полезно для спасения души, но нельзя забывать, что невежественные люди охотно говорят о колдовстве, когда женщина умнее своих соседей. Фру Осхильд со своей стороны очень хвалила священника и прилежно посещала церковь, если ей случалось гостить в Йорюндгорде в праздничные дни. Рождество в этом году было грустное. Ульфхильд все еще не могла стоять на ногах. И затем не было ни слуху, ни духу о родне Сюндбю. Кристин знала, что об этом уже говорят, и что отец принимает это близко к сердцу. Но матери было все равно, и это, по мнению Кристин, было очень гадко. Но вот однажды вечером, уже к концу праздников, приехал в больших санях Сигюрд, домашний священник Тронда и Еслинга, и целью его приезда было пригласить их всех в гости в Сюндбю. В окрестных приходах недолюбливали отца Сигюрда, потому что, собственно говоря, это он управлял всеми владениями Тронда. Во всяком случае, вина всегда падала на него, когда Тронд поступал сурово или несправедливо, а, по правде сказать, Тронд изрядно притеснял своих крестьян. Священник необычайно хорошо писал и считал, знал толк в законах, и был искусным лекарем, хотя, может быть, не таким уж искусным, каким сам себя считал. Но, глядя на его поведение, никто не поверил бы, что такой он умный человек. Часто он говорил глупости. Рагнфрид и Лавранс он никогда не нравился, но все в Сюндбю, понятно, ценили его очень высоко, и вместе с ним были очень обижены, что его не позвали к Ульфхильд. И вот, по несчастной случайности, вышло так, что когда отец Сигюрд приехал в Йорюндгорд, то там уже были фру Осхильд с мужем, а кроме того отец Эрик, Гюрт и Инга с Финсбреккена, родители Арны, старый Йон из Лобцтгорда и один из братьев-проповедников из Хамара, брат Осуэт. Пока Рагнфрид распоряжалась, чтобы столы были вновь накрыты и подано было угощение для гостей, Лавранс читал привезенные священником письма, тот захотел осмотреть Ульфхильд. Она была уже уложена в постель и спала, но отец Сигюрд разбудил ее, начал щупать ее спину, руки и ноги и расспрашивать сначала довольно ласково, а потом нетерпеливо, потому что она испугалась его. Сигюрд был росту маленького, почти карлик, но с большим огненно-красным лицом.